Де Марне только улыбнулся. Он не испытывал ни малейшей досады. Распорядившись пропустить их, Джерри повернулся к своей собеседнице. «Сейчас у нас будет компания. Твоя старая приятельница». «Джерри, до конца рабочего дня еще целых 2 часа». Крис спустила ноги с дивана. «Кто там?» «Твой бывший босс». «А может быть, открыть бутылочку Пуи-Фюса 96-го года?» «София!» — вскочила Крис. «Здесь? Зачем?» «Сейчас узнаем», — сказал он, услышав зумер. «Будь умницей, ладно? Сходи за вином». Он шагнул к двери. «Какой приятный сюрприз! Я понятия не имел, что ты в городе». Он наклонился и хотел поцеловать Софию в щеку. София была быстрой, но Тай оказался еще быстрее. Он чувствительно ткнул Джерри рукой в грудь. «Давайте без глупостей», — посоветовал он. «Прошу прощения». Джерри развел руками и сделал шаг назад. «Я не понял, что ваши отношения изменились. Входите. Я хотел открыть бутылочку. С Крис вы знакомы». «Да, у вас тут очень уютно», — начала София. «Спасибо, обойдемся без вина. Мы ненадолго». «Крис, я вижу, ты наслаждаешься всеми преимуществами своей новой службы». «Предпочитаю стиль моего нового босса стилю старого». «Я уверена, что со здешними коллегами у тебя куда больше общего». «Да, мы, пожалуйста», — взмолился Джерри, закрывая дверь. «Все мы здесь, профессионалы. В переходе служащих из одной компании в другую нет ничего особенного. Таков бизнес. Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы ругать меня за переманивание кадров. В конце концов, Джамбелли сами сманили в прошлом году одного из наших лучших работников. Кстати, как поживает Дэвид? Я слышал, что недавно в Венеции ему крупно не повезло». «Прекрасно поживает. К счастью для Крис». В компании Джамбелли существует строгий запрет на убийство бывших служащих. «Но, видимо, нет запрета на междоусобицу. Весть о Донато потрясла меня». Джерри опустился на валик дивана. «Просто потрясла». «Вам не удастся разозлить нас, де Морне». Тайлер положил ладонь на руку Софии, успокаивая ее. «Так что не тратьте даром время. Перед отлетом из Европы мы нанесли Дону визит. И он рассказал нам о вас много интересного. Думаю, что сразу вслед за нами сюда придет полиция». «В самом деле?» «Ловкий малый», — подумал Джерри, — «но все же недостаточно ловкий». «Я слишком верю в нашу юридическую систему, чтобы считать, будто полиция или кто-нибудь другой поверит человеку, который обкрадывал собственную семью». «София, сейчас у тебя трудное время». Он снова встал. «Если я могу чем-то помочь...» «Ты можешь убираться к чертовой матери, но я не уверена, что она тебя примет». «Тебе следовало быть более осторожным», — продолжила София. «Точнее, вам обоим», — добавила она, повернувшись к Крис. «Вам не следовало показываться в Костелло, на винодельне и в разливочном цехе». «В этом нет ничего противозаконного», — пожал плечами Джерри. «Дружелюбно настроенные конкуренты постоянно посещают друг друга. В конце концов, нас пригласили. Ты и любой член твоей семьи всегда будете желанными гостями на любом заводе Лакер». «Ты использовал Донато». «Виноват», — Джерри развел руками. «Но опять же, в этом нет ничего противозаконного. Боюсь, что в последнее время он был недоволен компанией. Мы обсуждали возможность его перехода в Лакер». «Ты велел ему отравить вино и рассказал, как это сделать». «Это обвинение смехотворно и оскорбительно. «Осторожнее, София».